Первый пользователь. Книга 3. Глава 1. Я обнимал наконец уснувшую девушку, проплакавшую от ужаса весь вечер, и вспоминал прошедший день. Шокирующее по своей наглости нападение на столицу коалиции объединенных государств заставило многих посидеть в этот день. Сигналы оповещения, одновременно со звуком сирен, вещающие со всех источников о том, что по городу нанесен ядерный удар и жить осталось меньше 10 минут, ввергли столицу в панику. Тысячи автомобильных аварий произошли в первую минуту трансляции сообщения. Те, кто находился возле метро, бросали свои авто на дорогах, другие, кто в теории успевал до него добраться, не соблюдая скоростной режим, неслись по городским улицам и, естественно, врезались в другие машины, создавая дополнительные заторы. Бегущие толпы людей, многочисленные жертвы, задавленные в неразберихе. Еще и разгоревшийся над Москвой воздушный бой тоже не прибавил городу порядка. Падающие обломки летательной техники с боеприпасами на борту врезались в здания и взрывались, нанося огромные разрушения, убивая и калеча. Город до сих пор был освещен заревом пожарищ, даже сейчас, в окнах периодически мелькали проблесковые маячки проносящихся мимо машин скорой помощи, пожарных и полиции, разбирающихся с проблемами. Хорошо еще, что коммунальные службы справлялись и не допустили аварий, иначе январская погода, пусть и аномально теплая, тоже собрала бы сотни трупов. Десятки тысяч жертв гражданского населения в первые же секунды необъявленной войны. Основная проблема была в том, что нападение совершили одновременно на многие города. Даже на другом конце страны, на Сахалине, противник высадил свой десант, в кратчайшие сроки преодолев узкую полосу пролива, разделяющую остров с Японией, и гордые потомки солнца вспомнили все накопившиеся у них противоречия, начав вырезать гражданское население, а по всем важным объектам страны попутно нанесли комбинированный ядерный удар. Система противоракетной обороны как раз и зафиксировала пуск межконтинентальных ракет, тогда как увиденный мною стратегический бомбардировщик был просто дополнительной страховкой на случай, если летящую ракету собьют. Неуправляемые бомбы должны были упасть с 20-километровой высоты на город и довершить окончательный разгром. Я тогда стоял в готовности открыть штатный портал коммуникатора для экстренной эвакуации, но медлил, даже не зная, на что надеясь. Разрывался между желанием бежать спасать девушку и пониманием того, что за оставшиеся секунды ничего не смогу сделать. Еще и ее номер не отвечал. Первая модель коммуникатора не обладала возможностями квантовой связи и временами нестабильно работала, особенно в местах, где исторически было плохо со связью. Старые советские здания с толстыми метровыми стенами блокировали сотовые сигналы, и чтобы позвонить, людям приходилось подходить к окну. Раздавшийся со стороны Кремля взрыв я сначала принял за детонацию боекомплекта ранее упавшего самолета, но я сразу узнал взметнувшийся в небо огненный болид в форме человека. Президент, преодолев звуковой барьер, еще сильнее ускорился и за считанные секунды достиг высоты полета бомбардировщика. Вспышка и хорошо видный дымный след от его фигуры протянулся к улетающему самолету. Выпущенная им ракета угодила в хвост летательного аппарата и оторвала его, лишив возможности продолжать дальнейший путь. Но человек, даже несмотря на результат своих действий, после которого подбитый самолет беспорядочно кувыркаясь полетел вниз, рванул замедленно падающим ядерными бомбами. Окутанная огненным ореолом фигура, который позволял его разглядеть на такой высоте, догнала падающий боекомплект. Такие безобидные с виду точки сначала замедлились, а затем и вовсе зависли в воздухе возле замершей фигуры. Возле нее открылась знакомая зеркальная гладь и, выстроившись в линию, одна за другой, бомбы исчезли в открытом портале. Казалось, что угроза благополучно ликвидирована, тем более что системы противовоздушной обороны уже добивали вражеские самолеты, когда вдали показались еще сотни воздушных следов от появившихся вдали штурмовиков противника. Выглядело так, как будто тучи с сумасшедшей скоростью ползут по направлению к городу. Правда, даже это была та угроза, с которой еще можно справиться, в отличие от промелькнувшей на огромной скорости межконтинентальной ракеты, разогнавшейся до скорости в 7 км в секунду. За ней, с опозданием, тянулись дымные хвосты распиаренной защитной системы, которая не успевала сбить такую быструю цель. Она пронеслась мимо зависшего возле все еще открытого прохода человека и на огромной скорости врезалась в центр города. Я понимал, что уже не успеваю уйти в портал, но взрыв все не происходил. Упавшие в сотни метров от меня, Ядерное оружие должно было сдетонировать и за долю секунды стереть с лица земли большую часть Москвы, чего уж говорить о моем районе, находившемся в эпицентре. Но такое ощущение, что с огромной высоты на сумасшедшей скорости просто свалилась металлическая болванка. Ну да, попортила плитку на Красной площади, но это явно не тот эффект, который она должна была произвести. Разгоревшийся снова бой прервал открытие десятка крупных порталов, из которых вылетели странные устройства, похожие на беспилотные самолеты. Летающие устройства на огромной скорости, сравнимой с пролетевшей недавно ракетой, направились к надвигающимся захватчикам и короткими росчерками алых лазеров перечеркнули самолеты в воздушной армаде. Рванули дальше, не обращая внимания на падающие на землю обломки и исчезнув из виду, как стало известно уже позднее, наведались к наземным войскам, совершавшим марш-бросок в сторону Москвы. Ни одно средство противовоздушной обороны даже не заметило противника, не говоря о том, чтобы среагировать на него, и беспилотники безнаказанно нанесли очередной удар. Сотни расплавленных танков, грузовиков и бронемашин и тысячи сопутствующих этому жертв. Неизвестный союзник, не церемонясь, за минуту остановил наступление и разгромил силы врага. Причем сделал это не только в Москве, но и во всех остальных местах, где было совершено нападение. Я тогда с открытыми глазами стоял и наблюдал за происходящим, когда до меня наконец дозвонилась Маша. К счастью, во время тревоги она находилась в метро, возвращаясь с учебой, поэтому не пострадала. Поняв, что кризис миновал, я выскочил из квартиры и пешком бросился к находившейся от меня на расстоянии в несколько километров станции, в которой она укрывалась. Я бежал так быстро, как только мог, кажется, гораздо быстрее, чем когда тестировал ловкость во Владивостоке. Могу поклясться, что в тот день я побил все мировые рекорды, начиная от простой скорости бега и заканчивая бегом с препятствиями. Я нигде не останавливался, моментально оценивая обстановку и перебегая дороги, иногда даже по крышам столкнувшихся машин. Мозг работал на полную катушку, выстраивая оптимальный маршрут передвижения. Я мчался, огибая все еще бегущих в панике людей, когда, пробегая мимо горящего магазина, у меня внезапно сработала защита. Напротив виска сформировалась выпуклая каменная пластина, остановившая пулю, которую какой-то придурок, решивший, что уже начался апокалипсис, выпустил в меня из пистолета. И ведь практически попал, невзирая на приличное расстояние. Либо хороший стрелок, либо просто повезло. Потратил дополнительные 3 секунды на то, чтобы сблизиться с ним, причем даже не уклонялся от остальных выстрелов, принимая их на защиту. Подбежал, схватил его за руку с пистолетом, дернул на себя и встречным ударом вырубил идиота. Забрал у него пистолет, кинул себе в инвентарь и побежал дальше. Станция метро встретила меня огромным столпотворением. При воздушной тревоге и опасности нанесения ядерного удара, выступающее в роли бомбоубежища грандиозное сооружение автоматически блокируется и не открывается до момента окончания угрозы. И прошло еще слишком мало времени, чтобы городские службы успели среагировать на изменившуюся обстановку и тем более понизить уровень опасности. Тогда еще никто не осознал, что все закончилось, и ожидал дальнейших ракетных ударов, продолжая в панике спасаться. Я позвонил девушке, успокоил ее, сказал, что нахожусь рядом, и попросил держаться возле людей и ни в коем случае не отходить никуда. В такие времена люди часто показывали свое истинное нутро, причем не всегда оно было хорошим, и легко можно было пострадать, оказавшись не в то время и не в том месте, как на примере с напавшим на меня человеком. Вот что ему сделал бегущий по улицам парень, и зачем он решил в него стрелять. Решил, что теперь все можно, и поддался темным наклонностям. В итоге метро открылось только через 2 часа, которые я провел на связи с ней, прервавшись только на минуту, чтобы созвониться с родными во Владивостоке. Там тоже прошел авианалет, но основной целью были военные корабли в центре города и штаб Тихоокеанского флота, руководивший отражением атаки. Но в кои-то веки хорошо сработала система противовоздушной обороны, а как только бой разгорелся до определенного уровня, в небе открылись порталы, и вылетевшие из них беспилотные аппараты за секунды позбивали оставшиеся самолеты, закончив сражение. Я продолжал гладить уснувшую девушку и бездумно смотрел на экран телевизора, работавшего в беззвучном режиме, где мы последние несколько часов смотрели новости, одновременно мониторя интернет-ресурсы. Заставка канала новостей сменилась на надпись, обрамленной государственной символикой, а затем знакомым лицом, которое я видел вживую совсем недавно. Я слегка увеличил звук, повысив его буквально на несколько тонов, сделав так, чтобы слышать самому, но при этом не разбудить спящую Машу. «Уважаемые граждане», — раздался голос президента, — «сегодня на нашу страну было совершено вероломное нападение, без объявления войны, преследуя свои интересы и неоднократно требуя передачи технологий производства коммуникаторов, по нашей стране был нанесен массированный ядерный удар, несмотря на то, что он не достиг цели, отраженной нашей доблестной армией, последствия этой атаки сложно недооценить. Сотни вражеских самолетов атаковали города и мирных людей, живущих в них. Десятки тысяч жителей нашей страны погибли сегодня, и я скорблю об их смертях. Мы всегда протягивали открытую ладонь нашим западным партнерам, но это восприняли как слабость и уязвимость. Поэтому настало время сжать руку в кулак и показать нашу силу, чтобы раз и навсегда научить их уважению. Все мы знаем известную библейскую фразу: «Если тебя ударили по левой щеке, то подставь правую тоже». Так вот, следовать ей мы не будем. Он прервался, сделал глоток воды из стоящего рядом стакана и продолжил. Сегодня я объявляю ответную войну всем государствам, принявшим участие в этом беспримерном акте международного терроризма. Так называемый западный мир наконец показал свое истинное лицо, и мы не позволим им и дальше диктовать свои условия. Наши вооруженные силы приведены в степень боеготовности полная и прямо сейчас осуществляют развертывание с мест своего базирования. Он поднял руку и посмотрел на часы. Через несколько секунд будут нанесены первые авиаудары по местам дислокации противника. Наши погибшие граждане будут отомщены. Президент закончил выступление и ушел с трибуны, а я остался сидеть в полной прострации. Еще вчера все было тихо и спокойно. Я строил планы, думал прикупить иностранной валюты на всякий случай, возможно обзавестись недвижимостью, а тут такое. Что-то мне перехотелось мигрировать в страны, которые могут позволить себе нанести ядерные удары по мирным городам. Это уже что-то за гранью адекватности. Что вообще было в головах у людей, принимавших такие решения, а главное, как все это прошло мимо нашей разведки, как пропустили подготовку к нападению, вывод войск на рубежи атаки и вылеты самолетов, где была спутниковая разведка и информаторы. Слишком много вопросов, на которые вряд ли дадут ответ, но одно я понял точно. Первое – это то, что девушка мне дорога, и второе, что мне нужно ее защитить. А значит, я куплю этот чертов коммуникатор и, если понадобится, силой его на нее одену и протащу по уровням. Захочет она дальше развиваться или нет, это другой вопрос, а вот иметь возможность укрытия в портале сложно переоценить. В крайнем случае, оказавшись в такой же ситуации, она сможет зайти в него и спасти свою жизнь. Не став откладывать, открыл страницу интернет-магазина и сделал заказ. Война войной, а бизнес вряд ли упустит свое и откажется от продаж. Страна выстояла, а значит жизнь продолжается. Пусть и погибло много людей, а значит нам нужно выжить и стать сильнее, чтобы в крайнем случае суметь повлиять на негативную ситуацию. Ведь пока я беспомощно стоял у окна, другие люди не растерялись и действовали, как тот же президент, бесстрашно ринувшийся лично останавливать падающие на столицу ядерные боеприпасы. Перемычка 3, говорит драма 1, я на позиции. Повторяю, я на позиции. Драма 1, я перемычка 3, начать операцию. «Принял», — ответил командир воздушного судна и, взглянув на второго пилота, кивнул ему, подтверждая команду. Ту-160, старый советский самолет, все еще остающийся на вооружении, летел над Тихим океаном, держа курс на Сан-Франциско. Вот только вместо того, чтобы лететь дальше, к берегам Северной Америки, он, находясь на расстоянии в 5000 километров, выпустил крылатые ракеты и развернулся, возвращаясь на базу. Отсоединившиеся на высоте в 15 километров снаряды провалились вниз, сработала система зажигания и 8 крылатых ракет сверхдальнего применения, окутавшись пламенем, содержащие по 400 килограммов мощной взрывчатки, навелись на свои цели и рванули к берегам свободы и равноправия. Летевшие рядом 5 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков также отстрелялись по примеру своего ведущего и развернулись вслед за ним. 40 ударов возмездия отправились по своему назначению и уже через 20 минут уничтожили все дата-центры на западном побережье, разорвав линии наземной связи. Одновременно с ними, были запущены ядерные ракеты с бортов подводных лодок. Командиры вскрывали запечатанные пакеты. Экипаж вводил коды в боевую информационную систему корабля, и как только проворачивались ключи, откидывались крышки ракетных отсеков и начиналась атака. Подводные крейсеры стратегического назначения отстрелялись прямо с мест базирования, не отходя от пирсов, а находящиеся в автономном плавании лодки, патрулирующие у берегов противника, всплыли на перископную глубину и произвели пуск с более близкого расстояния. Ракетные шахты, разбросанные по всей территории России, открывались, едущие на скорости поезда слегка притормаживали, а маскирующиеся под товарные вагоны пусковые устройства выходили на рабочую позицию. Из них выглядывали тупоносые снаряды и спустя короткое время взлетали в воздух, направляясь по заранее заданным целям. Искусственный интеллект, изо всех сил старающийся не допустить начала ядерной войны, не учел непредсказуемость людей и теперь судорожно старался исправить последствия. Беспилотные аппараты на безумной скорости носились, стараясь сбить все ракеты с ядерными зарядами, но их было еще слишком мало, а спешно печатаемые новые не могли закрыть потребность в их экстренном наличии. За годы противостояния все страны накопили более 10 тысяч боеголовок и сейчас, в самоубийственном порыве, старались уничтожить противника, не задумываясь о том, что будет завтра. Наплевав на маскировку, в войсковых частях с ядерным оружием, где хоть раз появлялись люди с коммуникаторами, открывались порталы, откуда нескончаемым потоком валили разнообразные монстры, стремящиеся захватить пункты управления. По всей планете началась безумная резня, где противники, будто придуманные безумным художником-импрессионистом, старались не дать человечеству уничтожить свою популяцию. Главной проблемой было то, что браслеты успели более-менее распространиться только в центральной части России, тогда как специально рассылаемые ранее небольшие партии коммуникаторов в критически уязвимые места не давали полноценного контроля над ситуацией, а в режимные объекты и вовсе исторически запрещалось вносить даже старые телефонные аппараты, не говоря уже о современных устройствах с функциями сканирования и голографического изображения. Ко времени начала были обезврежены только единичные ядерные бомбы, тогда как остальные все еще находились на боевом взводе. Пятиметровая область контроля вокруг каждого коммуникатора постоянно преобразовывала окружающее пространство, создавая в любых поверхностях наномерные структуры, продолжающие тело спроектированного суперкомпьютера. Еще бы пара лет спокойной эксплуатации браслетов, и мельтешащие повсюду люди преобразили бы всю поверхность планеты под нужды искусственного интеллекта. Тогда можно было бы спокойно переходить ко второй фазе плана. Но реальность преподнесла неожиданный сюрприз, поставив человечество на грань уничтожения, а вместе с ним и сам компьютерный разум. Выпущенные ракеты с обычными боеголовками игнорировались судорожно старающимися успеть повсюду беспилотными летательными аппаратами, которые охотились на запущенные ядерные ракеты. Висящие в воздухе на геостационарных и полусинхронных орбитах спутники отслеживали все места пусков снарядов и в режиме реального времени вели летящие боеприпасы. Но как самозародившийся разум не пытался сбить все объекты, несколько все-таки достигло своих целей. Частенько высмеиваемая автономная система управления, сигналы по которой доводились не только по компьютерным сетям, благополучно блокируемые цифровым сознанием, но и дублировались по старым аналоговым системам и радиоканалам, сработало на все 100%. Три ракеты из запущенных 4000 достигли своей цели. Малая часть была сбита системами противовоздушной обороны, не рассчитанной на поражение сверхзвуковых целей, большинство уничтожено беспилотниками, вооруженными лазерами, но грибовидные облака ядерных взрывов поднялись в Берлине и Лондоне, заодно зацепив ранее не подвергавшийся атакам американский континент. Жемчужина США, Нью-Йорк, тоже был уничтожен ударом возмездия. Беспилотники, как закончившие с нейтрализацией, так и новые, спешно печатаемые, разделились на тройки и отправились по всем известным местам хранения ядерного оружия. Красные лазерные лучи впивались в поверхность морей и океанов, испаряя на своем пути тонны воды и настигая беззащитные корпуса подводных лодок. Плавился бетон укрепленных шахт, сходили с рельс поезда носители и падали находящиеся в воздухе стратегические бомбардировщики. Закончилось время мягких полумер. Неявное влияние на лидеров, корректировка гормонального фона при прохождении портала, таинственные послания. Каждый человек, имеющий власть решать судьбы большого количества людей, в последнее время исподволь подводился к нужным идеям, но все пошло прахом, и новый правитель планеты перешел к активной фазе, решив взять все в свои пусть и виртуальные, но такие длинные руки. Глава 2. Товарищ президент, наши войска атакованы неизвестными летательными аппаратами. Утеряна связь с подводным флотом, уничтожены все стратегические бомбардировщики, потери среди личного состава подсчитываются. Мы продолжаем анализировать полученный ущерб, но уже очевидно, что это полный разгром. Противник за несколько часов уничтожил наш ядерный щит, преодолев все линии обороны с такой легкостью, будто их вообще не было. То, что он его уничтожил, понятно, к счастью, не у нас одних. Вопрос в другом. Почему не сработала система периметра, когда стало ясно о том, что тревога не ложная и по нашим городам наносится удар? Я лично ввел код активации при первых сигналах тревоги. Диверсия. Взял слово начальник ФСБ. Здесь провал нашего ведомства. По договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, в конце 90-х годов, американцы имели доступ не только ко всем нашим базам с ядерным оружием, но и пунктам командного управления. На их деньги строилась система защиты баз, и они знали, где и что находится. Секретные документы спокойно продавались за наличные, заводились информаторы. За последние десятилетия мы, конечно, все исправили, технику заменили, всех кого надо посадили, но территориально, местоположение командных пунктов осталось тем же, и перед началом масштабной атаки, на них было совершено нападение специально подготовленными отрядами из числа морских пехотинцев, с развитыми системными навыками. У персонала баз, ответственных за функционирование периметра, не было шансов, противник подорвал управляющие ракеты, которые должны были подать сигнал на ответный удар по всем вооруженным силам. Понятно. Перешел к другому вопросу президент. А что с другими странами, или только наш ядерный щит вывели из строя, тоже подверглись нападению? Продолжил министр обороны, недовольно покосившийся на конкурента. По известной нам информации, летательные аппараты катком прошлись по всей планете, уничтожая аналогичное вооружение во всех странах. Нанесенный нами удар возмездия тоже был ими отражен, практически полностью, но три наших ракеты все-таки достигли цели. Уничтожен Нью-Йорк, Берлин и Лондон. Американцы уже выставили нам ультиматум за уничтожение города, Германия и Великобритания пока молчат, в отличие от США, у них практически в полном составе погибло правительство, и им сейчас не до этого. Они разбираются с внутренними противоречиями и грызутся за власть. Этого мало, нужно заставить их пожалеть о содеянном. А на американцев наплевать. Пусть им отправят фотографию их ядерной боеголовки, торчащей из брусчатки посередине Красной площади. Эти ублюдки напали первыми и теперь имеют наглость ставить нам какие-то условия, товарищ президент. Но у нас больше нет армии, большая часть техники уничтожена, склады горят, удары были нанесены даже по ключевым заводам, производящим боеприпасы. У противника такая же ситуация, уточнил правитель. Так точно, досталось даже Китаю и остальным воздержавшимся странам. Сразу после первых атак они подняли по тревоге все свои силы и заняли оборонительные позиции, но им это тоже не помогло. Беспилотники нанесли им разгром, не потеряв ни одной машины. Подавляющая огневая мощь, скорость, маневренность и защита. Им просто нечего противопоставить. Современные системы вооружения беззащитны против таких технологий. Если мы ничего не можем поделать с опережающей нас в технологическом плане неизвестной силой, то это не значит, что у нас нет возможности для ответного удара по противнику, который нас атаковал. Ведь, насколько я знаю, большое количество наших специальных подразделений уже прошло через портал и освоились со своими навыками. Отправляйте диверсионные группы. Мы закончим то, что они начали. Начальник главного разведывательного управления поднял руку, показывая, что ему есть что добавить, и, дождавшись разрешения говорить, вставил слово. Есть небольшой нюанс. При эскалации конфликта до определенного уровня открываются наземные порталы, из которых выходят монстры, основной целью которых является его прекращение. Мы проводили натурные испытания в Африке, которые подтвердили это предположение. Значит, необходимо проработать планы точечного воздействия по лицам, принимавшим решение. Через 2 часа жду предложений по этим вопросам. Закрыл совещание правитель. Доброе утро. Поцеловал я проснувшуюся девушку. Пошли завтракать. И держи. Протянул я ей новенький коммуникатор, который за приличную доплату доставили рано утром. причем невзирая на творящуюся вокруг разруху. «Это то, о чем я думаю. Он же стоит кучу денег», — удивилась девушка. «Ну», — протянул я, — «твой парень рублевый миллионер, так что такие траты для меня не особо ощутимы, а тебе он нужен», — отклонил я ее дальнейшие возражения. «Сейчас перекусим и отправимся тебя прокачивать. Так, насколько я знаю, его для этого сначала трое суток надо носить, там же заполняется подпространственная квантовая емкость, которую мы пытались безуспешно исследовать. Разве не так? Да и первый поход в портал всегда происходит в одиночку, мы же изучали браслеты и их возможности в лаборатории». Возникли у нее резонные вопросы. «Ну», — протянул я, — «у меня есть возможность открывать портал и проводить в них людей. Именно из-за нее у меня тогда появились проблемы с бывшей, а потом и возможность, из-за которой мне и платят все эти миллионы. Причем этот предмет привязан к моему квантовому инвентарю, и его невозможно потерять или передать постороннему. Довольно удобно», — признала она очевидный факт. «Хорошо, я только позвоню родителям, чтобы они не беспокоились и не теряли меня». Пока Маша звонила родителям, живущим где-то на Урале, где на удивление было довольно тихо, я тоже отзвонился своим. У них тоже все было хорошо, они еще раз пополнили запасы продуктов и собирались идти в групповой портал, тоже бросая все силы на саморазвитие. Отец взял на себя командование и нещадно гонял всю семью даже в обычные дни по основам тактики и взаимодействия, налаживая понимание в группе. «Ну что, готово?» – уточнил я у нервничающей девушки. «Не особо, но разве есть выбор? Тогда я все подготовлю и отправимся». Я достал из инвентаря пистолет, вытащил из него магазин и разрядил из него все патроны, выставив их небольшим рядочком. Придурок, стрелявший в меня возле горящего бутика, оставил всего 3 штуки, выпустив в меня остальные. Маша, стоящая рядом, с интересом наблюдала за моими действиями. «Сейчас я скопирую патроны, чтобы увеличить их количество, затем заряжу магазин и скопирую уже его». «Блин», не сдержалась девушка. «Я бы сейчас многое отдала за то, чтобы все это происходило в нашей лаборатории, чтобы изучить процесс. Молекулярное копирование, это же просто офигеть как круто. Можно было бы размножить столько жутко дефицитных вещей, нужных в исследованиях. Магнитный альфа-спектрометр за 1,5 миллиарда долларов, или тороидальную камеру с магнитными катушками. Да блин, у нас огромное количество дефицитного оборудования, которое вообще существует лишь в одном экземпляре. А если бы существовала возможность не бояться его сломать, то это бы резко продвинуло науку в любых областях». Затем она немного расстроилась и продолжила. «Правда, на университет упал самолет и разрушил исследовательское крыло, поэтому с этим придется повременить». Она на секунду задумалась и продолжила. «И ты должен мне пообещать, что по возможности поможешь нашей науке. У тебя слишком потрясающие возможности, чтобы тратить их на убийство монстров. Им можно найти мирное применение». «Хорошо, это достойная цель, и я не против помочь в этом. Но это все потом, пока нам нужно тебя защитить». Я отложил разговор на потом, взял в руки пистолет и осмотрел его. Самозарядный пистолет СР-1 МП Гюрза, как ранее выдал мне поиск в интернете, разработанный для силовых подразделений, 9-миллиметровый калибр, магазин на 18 патронов, возможность установки планок Пиккатини для оснащения коллиматорным прицелом, тактическим фонарем или лазерным целеуказателем, плюс дополнительно можно установить глушитель. И у меня сразу возник вопрос о том, где тот нападавший взял такое оружие и не сотрудник ли он органов, который на фоне объявленной ядерной угрозы сошел с ума. По-хорошему, надо было его как минимум сфотографировать, а потом отправить подполковнику, чтобы он пробил его по своим каналам. С другой стороны, я просто скопирую пистолет, а затем размножу на такое количество копий, которое мне необходимо, а оригинал отдам оперуполномоченному, чтобы он пробил его по базе, так возможно и выйдут на этого неадеквата. Запустил анализ оружия, потом повторил это с патроном, нервно выдохнул, опасаясь, что ничего не получится, выбрал скопированный патрон из списка, появившегося в меню коммуникатора, и активировал навык. 0,01% и на полу, за секунду, как на очень быстрой перемотке, отпечатался новенький предмет. Я взял его в одну руку, оригинал в другую, но не смог найти никаких отличий. Сделал еще 17 копий, затратив еще немного энергии, и снарядил магазин только что созданными патронами. Потом снова использовал навык, добавив в список изученного полный магазин патронов, и распечатал уже его, затратив практически столько же. По всей видимости, сам металл не такой сложный в производстве, в отличие от пороха, содержащегося в боеприпасе. Хотя химический состав у содержимого боеприпасов вроде не сильно-то и сложный, но, видимо, я не до конца все-таки разобрался с принципом расходования энергии при работе моих навыков. Распечатал еще 5 магазинов, затратив 1% и следом 2 пистолета. Снова быстрое послойное проявление, как при печати на 3D-принтере, и перед нами лежат 3 абсолютно одинаковых оружия. Так, самый главный вопрос забыл задать. Ты умеешь им пользоваться? Стреляла когда-нибудь? Ни разу. Помотала головой девушка. Значит, понадобится чуть больше патронов. Проговорил я вслух, и распечатал еще боеприпасы. Из-за мизерной разницы в затратах энергии я даже не стал заморачиваться с отдельными патронами, и сделал копии снаряженных магазинов. Собрал их с пола и убрал в инвентарь. Все будет хорошо. Подбодрил я ее и, достав кинжал, открыл обычный портал 5-го уровня. Слишком слабый нам не подходил, так как нужно было накопить побольше опыта, чтобы сразу по максимуму дать ей побольше возможностей. А идти в слишком сложный мне было страшно. Даже на 1-м уровне кролики были довольно опасны, чего уж говорить про то, что выше. Портал в локацию 5 уровня. Озерный край. Так, слушай внимательно. Сейчас ты заходишь и ничего не делаешь. Вот абсолютно ничего. Просто замри. Двигаться можно только если кто-то на тебя нападает, но я тут же зайду за тобой, буквально через секунду. Хорошо, я поняла. Тогда вперед. Приобнял я девушку и подбадривающе направил к повисшей посередине комнаты зеркальной поверхности. Маша затаила дыхание, как перед прыжком в воду, и, зажмурив глаза, шагнула в портал. Не став задерживаться, тут же прыгнул за ней и сразу же осмотрелся, оказавшись рядом с ней. Девушка все еще стояла, зажмурившись, и не дышала. «Все хорошо, мы на месте. Открывай глаза». Мы оказались на маленьком островке, небольшого размера, никакой растительности, просто желтый песок вместо почвы, а вокруг бескрайняя вода. С нашего островка отходила узкая дорожка из того же материала и вела к следующему кусочку суши. Вода была просто усыпана островками разного размера, с редкой встречающейся на них странной травой с фиолетовым оттенком. Практически на всех участках земли находились большие лягушки, минимум по колено размером, а вдали, в нескольких сотнях метров от нас, располагался большой остров, где огромная лягушка в окружении нескольких маленьких прыгала по своей территории. Так, это наши основные противники. Судя по внешнему виду, вроде обычные земноводные лягушки, просто увеличенные в размере. По крайней мере, не видно скелетированной плоти, рогов, когтей и прочих внешних признаков усложненного противника. Начал проводить я краткий ликбез для девушки. Значит, скорее всего, они атакуют своим языком или просто прыгают. Видела же, как они ловят насекомых, с огромной скоростью выбрасывая его изо рта. Конечно, человека вряд ли съедят как муху, все-таки несопоставимы размеры, но сама сила удара должна быть довольно высокой, поэтому близко не подходим. Я достал из инвентаря 2 пистолета и отдал один Маше. «Смотри», — начал я показывать на своем. «Возьми его в правую руку. Видишь снизу отверстие? Сюда вставляем магазин с патронами». Начал я объяснять с самого начала. «Пока это делать не будем. Пройдемся по правилам безопасности. На человека не направлять, если, конечно, не хочешь его убить, держать пистолет уверенно и не переживать. В общем, во время практики быстрее научишься». Подойдя к девушке сзади, обнял ее и, вручив ей магазин, начал направлять ее движение. Вставляешь магазин, защелкиваешь, затем снимаешь с предохранителя и передергиваешь затвор. Один патрон из магазина переместился в ствол пистолета, и если сейчас нажать на спуск, то раздастся выстрел. Я отошел от нее и продолжил. «Попробуй выстрелить». «А куда?» – спросила Маша, старательно держа оружие направленным в противоположную сторону. «Да без разницы. Можешь просто в воду, потому что сначала нужно просто понять принцип того, как и что работает. Отстреляем пару сотен патронов просто в никуда, чтобы ты привыкла к весу оружия и его поведению при стрельбе, а потом пойдем охотиться». Раздался выстрел, в воде взметнулся небольшой фонтанчик, а девушка зажмурилась. «Так, не закрывай глаза, всегда смотри, как и куда стреляешь». Поправил я ее. «Давай, продолжай. Не бойся выстрелов, никто тебя не осудит и тем более не поругает. О патронах тем более не беспокойся. Успокоенная девушка немного расслабилась и начала увлеченно палить из пистолета по воде. Спустя час практически беспрерывной стрельбы, после которой я чувствовал, что моим ушам нужен отдых, мы сделали перерыв. Я достал из инвентаря походный набор, стулья, стол, небольшую печку на газовых баллонах и жестом фокусника предложил Маше присоединиться. Затем последовал набор продуктов и бутылка вина. Правда, в бокалы я налил совсем немного, буквально на донышке. Проходить локацию пьяным, и тем более, брать в руки оружие, очень плохая идея. Ну, поднял я вверх бокал, за новую жизнь и новые возможности. В принципе, обстановка располагала к расслабленному времяпрепровождению. Горячее солнце, комфортная температура воздуха, песок под ногами и тихо плещущая вода. Немного раздражало громкое кваканье лягушек. Но после оглушительной стрельбы даже это не помешало насладиться обедом. «Готова начать охоту?» – спросил я перекусившую девушку. «Так точно, мой командир. Сначала еще небольшой урок. Чтобы оружие не подвело в самый неожиданный момент, за ним необходимо ухаживать». Я достал из инвентаря набор для чистки, купленный в оружейном, и передал его девушке. «Сначала научишься разбирать, заодно посмотришь на принцип, потом чистка, сборка в обратном порядке». Проверка, идем дальше. У девушки, подкованной в технических науках, не возникло особых проблем с освоением нехитрой науки и еще через 30 минут, потраченных на изучение пистолета и его разборку, мы были готовы приступить к массовому отстрелу земноводных, еще не подозревавших о своей судьбе. Подожди меня здесь, я проверю, нет ли каких-нибудь неожиданностей. Мало ли, умеют ядом плеваться или прыгают на 20 метров в длину. Если такая туша врежется, мало не покажется. Я вышел на дорожку, соединяющую наш островок со следующим, на котором у воды меланхолично сидела лягушка. Прицелился и выстрелил в заднюю правую лапу. Земноводная возмущенно квакнула, постаралась развернуться, но раненая конечность подвела, и оно упало на песок. Я направился навстречу, достав кинжал и взяв его в левую руку, дождался, пока лягушка подтянула обратно свою лапу и попробовала прыгнуть ко мне навстречу. Неуклюжий прыжок с ее стороны, от которого легко получилось увернуться. Я немного отступил, пропуская мимо летящий в мою сторону розовый язык из ее пасти. А вот это уже слегка опасней. Больше похожий на влажный розовый жгут, толщиной с канат, чем на лягушачий язык. Причем движется с огромной скоростью, не так как пуля, но вполне ощутимо. И если раньше я бы точно попался на эту уловку, то сейчас моей реакции хватило на то, чтобы сделать еще один шаг, уходя от него, а затем лезвием кинжала отсечь его часть. Отрезанный кусок упал возле моих ног на песок, а я сделал несколько шагов назад. Больше земноводная так ничего и не показала, никаких выходящих за пределы ожидаемого способностей. Навел ствол пистолета на голову монстра и один раз выстрелил, попав точно между глаз. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Я вернулся обратно на наш остров, где все еще стоял столик со стульями и обратился к Маше. Ну вроде ничего сложного. Убьешь 10 лягушек, получишь уровень и сразу же поставишь инвентарь на изучение. Хорошо. Воинственно тряхнула головой девушка. Она уверенно взяла пистолет, снарядила его, сняла его с предохранителя и пошла вперед. Я даже залюбовался, смотря на то, как она, слегка отставив оружие в сторону, движется по песку. Конечно, неправильно отправлять девушку в бой, но новые времена приносят новые требования. Если бы у нас все работало как в онлайн-играх, по принципу, что убивает один человек, а опыт получают все, кто находится с ним в одной группе, то, конечно, я бы взял всю грязную работу на себя. Но текущие реалии таковы, что тот, кто не убивает, не становится сильнее. Никаких квестов и никакого социального взаимодействия, из-за которого можно было бы развиваться. Маша по моему примеру остановилась на тропинке между островками, не став заходить на него, и подняв оружие, тщательно прицелилась. Выстрел, выстрел, еще выстрел, и все три мимо. Сидящая земноводная даже не пошевелилась, когда пули пролетали мимо него. Маша посмотрела на меня, я ободряюще улыбнулся ей в ответ, и она продолжила стрельбу, стараясь навестись на монстра. Только 9-й выстрел наконец попал в цель, ранив ее в туловище и заставив лягушку обратить внимание на своего противника. Она развернулась, прыгнула к песчаной дорожке, я немного напрягся, готовый вступить в бой и прикрыть девушку, но следующие три выстрела, которые она сделала, поставили точку в так и не начавшемся противостоянии, и не успевшая ничего сделать земноводная рассталась с жизнью, заодно одарив новоиспеченную охотницу опытом. Я окинул взглядом острова и посчитал противников. Еще 44 обычных лягушки и босс. В принципе, здесь можно неплохо прокачаться для новичка. Готово дальше? Да. Оказывается, ничего сложного. Поначалу было немного непривычно, но я вроде поняла, как и что делать, и освоилась с принципом. Тогда дамы вперед. Чуть поклонился я и повел рукой по направлению к следующему островку. Дальше дело пошло чуть веселее. Привыкшая к пистолету девушка уже уверенно попадала в цель, а лягушки ничего не могли противопоставить современному огнестрельному оружию. Конечно, если бы с ними пришлось драться с помощью палок или топоров, то мало бы не показалось. Я попробовал приподнять убитого монстра, но по ощущениям он весил порядка 30 килограммов, да еще и был весьма липкий и противный на ощупь. Если такая туша прыгнет и врежется в человека, то точно мало не покажется. Да и у них должны быть очень сильные лапы, которые могут запускать такой вес в воздух, потому что прыгали они довольно далеко, за раз преодолевая расстояние в десяток метров. Только то, что Маша находилась на тропинке и стреляла с нее, не позволяло добраться до нее монстрам. Они сначала прыгали к песчаной дорожке, почему-то игнорируя прямой путь через воду, а там их уже встречала очередная порция жалящих пуль, после которых они благополучно погибали. «Готово!» — крикнула девушка после 11-го по счету монстра. «Отлично! Открывай меню коммуникатора, ставь на изучение инвентарь и погнали дальше!» Она на минуту зависла, копаясь в коммуникаторе, и спросила. «Кстати, а характеристики какие качать? В первую очередь ловкость до 20 доведем, а дальше посмотрим. Кстати, сколько ее у тебя?» 9 единиц. Спортивное прошлое из гимнастической секции. Неплохо. Прокомментировал я и спросил. Ты, кстати, еще не устала? Патроны ведь уже почти закончились, можно и передохнуть. Она с таким жалобным видом посмотрела на меня, всем своим видом прося о продолжении, что я не удержался. Ох, обычно девушкам цветы дарит, а не снаряженные пистолетными патронами магазины. «Ну, Макс», — возмущенно произнесла она и требовательно протянула руку. Я распечатал ей еще 10 магазинов, потратив 2% энергии и отдал ждущей воительнице, которая сноровисто перезарядила свое оружие и, взмахнув волосами, направилась на охоту, бросив напоследок: «Сиди в пещере, пока твоя женщина не добудет мамонта». Огнестрельное оружие — это, конечно, сильный аргумент в прохождении порталов. Девушка, никогда не державшая оружие в руках, сейчас спокойно зачищала локацию гораздо выше своего уровня. А что будет потом, когда противники станут гораздо выше, но и доступное оружие мощнее? Я так-то не отказался от своего плана по копированию тяжелого пулемета, который должен в разы увеличить мои возможности по уничтожению монстров. Понятно, что снаружи сейчас сотни проблем и никому нет до меня дела. Даже подполковник позвонил, удостоверился в том, что я жив, в порядке, не пострадал и отменил все тренировки, пока не стабилизируется положение. Из-за введенного военного положения всех сотрудников спецслужб отозвали из отпусков и командировок и нашли занятия по профилю. Кому-то выискивать внутренних врагов, другим поддерживать порядок и прочие обязательные мероприятия. Так что тратить время обученных сотрудников на возню с парнем непонятного статуса никто не стал. Пока Маша шла вперед, расстреливая всех на своем пути, я держался неподалеку от нее, контролируя на всякий случай ситуацию. Открыл свои характеристики с навыками и посмотрел на достигнутый статус, заодно добавив единичку в мудрость. Уровень 13. Количество очков опыта. 355 из 1724. Характеристики. Сила. 15. Ловкость. 25. Телосложение. 15. Интеллект. 25. Мудрость. 17. Свободные очки характеристик. 11. Навыки. Инвентарь 3 уровень, термокинез 7 уровень, гидрокинез 3 уровень, аэрокинез 3 уровень, пангеокинез 3 уровень, биокинез 1 уровень, 2 свободных очка навыков. За эти суматошные 2 дня наконец увеличил ловкость с интеллектом до запланированных значений и начал подгонять остальные характеристики к отметке в 20 баллов. Заодно и навыки поднялись, добавив еще по одной свободной ячейке. Как раз сейчас девушка закончит с монстрами. Убьем босса, и заодно у меня наконец выйдет время формирования 3-го уровня пангеокинеза. Сделаем перерыв, пока будем ждать изучения у нее навыка инвентаря, И пока она будет отдыхать, я займусь задуманной ранее идеей дезинтеграции. Максим, позвала меня девушка. А с ними что делать? Показала она рукой на босса локации. Я отвлекся от размышления и осмотрелся. Вся локация была уже благополучно зачищена, за исключением последнего острова, который раз в 5 превосходил все посещенные нами ранее. А вот на нем как раз и находился камень преткновения, который вызвал затруднение у Маши. Лягушка размерами в 1,5 метра в высоту и минимум 3 в длину, по габаритам как небольшая легковая машина, да и весит, наверное, так же, причем с охраной из 5 монстров поменьше. «Не думаю, что можно убить ее с пистолета», — произнесла сомневающаяся девушка. «Ну почему же? Убойной силы оружия вполне хватит. У нее нет шерсти, которая могла бы гасить силу удара, нет защиты в виде ороговевшей кожи, чешуи и других факторов. Просто обычная лягушка, пусть и увеличенная в несколько десятков раз. Другое дело, что она слишком огромная, и для того, чтобы ее гарантированно убить, нужно попасть в мозг. Плюс она не станет сидеть на месте, а точно попробует атаковать. Еще и со своими помощниками. Что будем делать? Как ты недавно говорила, добывать мамонта? Не упустил я своего шанса. Смотри и восхищайся тому, как твой мужчина охотится. Немного переиначил я ее слова. Я направился к огромному земноводному, поднял руку и активировал струю пламени. Идя вперед с огнеметом, водил рукой из стороны в сторону, толкая вперед стену прогретого воздуха. Лягушки забеспокоились, и истошно надрываясь в визге, начали отступать от пламени. Нет, я, конечно, слышал раньше, как лягушки кричат, довольно странный звук, кстати, но это были маленькие создания, а тут я получил самый настоящий акустический удар от огромного монстра. Но дальше отступать им было некуда, и достигнув воды, они замерли, не став в нее заходить. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Убита большая лягушка 5 уровня. Получено 11 единиц опыта. Получив 5 сообщений об убийстве лягушек, в которых я и целился, напоследок немного добавил огня боссу локации и отступил, не став его добивать. Просто немного подпалил ему шкуру, и теперь он лежал на песке, где его несложно было добить. «Маш, готово!» – позвал я девушку. Она подошла ближе, с жалостью взглянула на лежащего противника, с хрипом втягивающего воздух обожженной мордой, и быстро разрядила весь магазин, оборвав его мучения. Принято участие в убийстве босса локации, огромная лягушка 6 уровня. Получено 10 единиц опыта, 100 единиц опыта за прохождение локации, 1 очко бонусных характеристик, 3 уровень, 11 очков характеристик и 3 очка навыка. Отчиталась девушка. Неплохо. Как раз хватит на увеличение ловкости до 20 единиц. Произнес я и отвлекся на скрип, выползающий из-под песка колонны. О, а вот и подарок. Давненько за прохождение локации ничего не выдавали. Ух ты, классный костюмчик. Произнесла девушка, держа в руках одеяние, очень похожие на гидрокостюм из очень и очень знакомого мне материала. Я открыл инвентарь, достал из него перчатки с ботинками и показал девушке. А вот, по всей видимости, и остальная часть комплекта. Искусственный интеллект перепроверял журналы событий сотен тысяч коммуникаторов в периоды времени, предшествовавших массированному нападению. Отпущенное на самотек развитие людей принесло неожиданную проблему, которую сначала следовало найти, затем смоделировать и, наконец, принять решение, чтобы в дальнейшем такое не могло повториться вновь. И причина была найдена. Психическое расстройство половой идентификации, широко распространившееся на англоязычных территориях, изменение тел хирургическим путем, прием лекарственных средств, вырабатывающих гормоны противоположного пола и полный комплект медицинских, психических и сексуальных заболеваний, и все при полной поддержке правительства. Начальник охраны президента США Стив Краучер, открытая трансгендерная женщина, по программе обязательного развития, со скандалом экстренно принятая в парламенте, с трудом прошла индивидуальный портал и на выходе обнаружила, что тело вернулось к исходному, мужскому состоянию. Вернулись первичные половые признаки, была исправлена гормональная система, убраны последствия приема лекарств, но воспаленный разум воспринял произошедшее как худшее, что могло произойти. Десятилетия труда и насилия над собственным организмом открыли дорогу в высшие эшелоны власти, и теперь все было под угрозой. Маникюрными ножницами, скрывшись в туалете и подвывая от боли, Краучер кромсал ненавистный отросток плоти, вернувшийся на место, а хрупкая плотина разума трещала под наплывом эмоций. Из уборной вышел уже не человек, а безумец, маскирующийся под адекватную особь. Полученный при прохождении локаций, навык химического контроля сознания, позволил взять под контроль сначала правительство собственной страны, а затем, на очередном экстренно созванном совещании по вопросам противодействия русской угрозе, и остальных руководителей западных государств, следуя командам сумасшедшего человека, люди отдавали указания об экстренной атаке всеми наличными силами. Итак, находящиеся в боевой готовности войска, с момента выставления ультиматумов находящиеся у границ России, внезапно получили приказ об атаке. С собственной страной все было еще проще. Временно исполняющие обязанности президента, министр обороны и командующий стратегическим командованием вооруженных сил США уже были под контролем и ждали только сигнала на применение ядерного оружия. Воспаленный разум, поглощенный ненавистью ко всему живому, не придумал ничего лучше, чем просто уничтожить всю планету. Краучере даже не нужны были даже особые знания о том, как можно это сделать, он просто говорил, что нужно сделать, и это выполнялось с максимальной эффективностью, так, как будто бы человек сам желал этого всей душой. Генерировались гормоны нейротрансмиттеров, в памяти всплывали хоть единожды услышанные или увиденные нужные коды и алгоритмы действия, и с зашкаливающей функциональностью биороботов выполнялись полученные указания. Огромное количество баз, в последнее время превысившее число в 1000 единиц, сосредоточенные в опасной близости от территории России, получили приказ об атаке. Он, прошедший по всей цепочке и заверенный всеми нужными людьми, поступил в войска. Часть оружия сработала автоматически, без участия операторов. Другая была принята военными, десятки раз перепроверена, но полученные подтверждения не позволили проигнорировать полученные сигналы боевого управления, и в воздух полетели оставшиеся ракеты. Невозможная случайность, которую нельзя было предугадать и просчитать. Психическая нестабильность сознания и чрезвычайно редкий навык с возможностью влияния на окружающих привел к краху основного плана. Искусственный интеллект нашел остальных счастливых обладателей уникальной возможности и проанализировал их действия с первого момента использования коммуникатора. Молодой юноша в Мексике, окруживший себя сотней девушек и захвативший себе целый город, житель резервации в Центральной Америке, живущий в лесу и изредка выбирающийся в город и тестер из числа первых пользователей, подчинивший себе часть бандитских группировок в Москве, и еще четырех товарищей из числа первых пользователей. Слишком опасные и сложно прогнозируемы тенденции развития, и цифровым разумом было принято решение заменить навык на случайный, с выдачей компенсаций, а саму возможность убрать из списка выдаваемых. Правда, была высокая вероятность убийства подопытных после того, как их жертвы начнут выходить из-под влияния, поэтому был осуществлен принудительный перенос носителей по случайным координатам. Аня, еще минуту назад стоявшая в шаге от того, чтобы наконец подчинить себе весь теневой бизнес Москвы, стояла посередине хвойного леса. Огромные секвойи, с толщиной обхвата ствола в несколько метров, явно говорили о том, что это не Россия, а судя по геолокации со спутника, так и вовсе национальный парк в Калифорнии. А главное, рядом нет надежно контролируемых телохранителей, которые незримой тенью следовали все время за девушкой. «Да блять!» – произнесла Анна и осмотрелась по сторонам в поисках жертвы, которую можно было бы заставить вывести ее к ближайшему населенному пункту. Глава 3. Довольно стильно. Не мог не отметить я внешний вид девушки. Маша стояла с головы до ног, затянутая в черный обтягивающий костюм. Высокие ботинки со шнуровкой, перчатки и полностью закрытое тело до самого подбородка. Выглядело, конечно, чертовски сексуально, а если учесть, что он состоял все из того же странного материала, инертного к агрессивным средам, огню и механическому повреждению, то он переходил из разряда красивого аксессуара для ролевых игр в жизненную необходимость. «Ну что, пробуем на прочность?» – спроси я девушку, держа в руке пистолет. «Нет, мы, конечно же, сначала проверили костюм на прочность. Просто положили на песок и расстреляли в него целую обойму, как и с остальными предметами из набора, ни малейшего повреждения. И в дополнение все тот же странный эффект распределения кинетической энергии по всей поверхности. Страшно, конечно, ответила она. «Но давай, только сначала стреляй в ладонь. Если что, сразу пойдем в портал на выход». Маша стояла с закрытыми глазами и ждала выстрела. Было слегка не по себе, но авантюрная девушка, когда необходимо, с легкостью ушла на риск, конечно, заранее просчитав все варианты. Так и здесь, сначала проведенные натурные тесты и испытания, а потом и как в любом опыте, переход непосредственно к практике. Ну, а гарантированное полное излечение при выходе с локации и вовсе сводило на нет все риски, позволяя действовать с нарушением всех правил и норм безопасности. Да и в дальнейшем все будет только сложнее, и противники будут встречаться самые разные, и готовиться лучше заранее. Поэтому она глубоко вздохнула, взяла под контроль бушующие эмоции и произнесла: «Огонь!» Стрелять в собственную девушку, конечно, непросто, даже если и знаешь, что все будет хорошо. Тем более, я уже много раз проводил различные тесты с перчатками и ботинками и знал, что у них какая-то запредельная прочность. Но знать – это одно, а вот делать – совсем другое. Я навел ствол пистолета на ее руку, нажал на спуск и чертыхнулся. Сработала моя пассивная защита, воспринимающая девушку в моей группе, и остановила пулю на подлете. Я отошел подальше, чтобы разорвать объединившиеся поля коммуникаторов, снова прицелился и выстрелил. А затем с открытым ртом смотрел на то, как пуля попала в ладони и в долю мгновения, потеряв всю кинетическую энергию, просто начала падать вниз. «Промахнулся?» – спросила Маша, стоящая с зажмуренными глазами. «Нет, посмотри сама». «Так и должно быть». Девушка открыла глаза, наклонилась и подняла с песка деформировавшийся кусок металла. «Я даже не почувствовала ничего. Очень интересно». Я подошел к ней и взял из руки сплющенную пулю. «Эффект отличается от того, что было раньше. Может, у него несколько режимов работы, в одном просто распределение кинетической энергии по всей площади, а в другом, при надетом костюме такое воздействие. У меня складывается ощущение, что снаряд как будто врезался в металлическую стену. Я как-то видел замедленное видео, где был точно такой же эффект. Потом еще стреляли автоматной пулей, так она вообще расплескалась в разные стороны. Кинетическая энергия пошла по пути наименьшего сопротивления и в итоге перешла во внешнюю деформацию, разрушив снаряд изнутри. Но костюм – это не металлическая стена, так что получается, что его материал не распределяет получаемую кинетическую энергию, а возвращает ее обратно. Продолжила мою мысль девушка. Энергии конкретно этого куска металла хватило, чтобы просто деформироваться, а если бы стрельба производилась чем-то помощнее, то соответственно эффект был бы выше. «Давай еще раз попробуем, только теперь в руку». Снова прицелился и выстрелил ей в район бицепса, чтобы, если вдруг что, минимизировать повреждения. Но ситуация повторилась, и не получившая никаких повреждений девушка просто стояла, смотря на лежащий на песке скомканный кусок металла. «Еще?» – спросил я ее, а когда она утвердительно кивнула, выстрелил еще несколько раз. Уф, довольно экстремальное времяпрепровождение. Несмотря на все тесты, все равно страшновато, когда в тебя стреляют. Зато мы выяснили, что патроны пистолетного калибра тебе не страшны. Другие скорее всего тоже, но выяснять тот предел, за которым материал разрушится, я бы не стал. Я отвлекся на сработавший сигнал будильника и продолжил. Так, у меня изучился навык пангеокинеза и появились 4 свободных слота, нужно теперь немного поработать. Пошли на наш островок, заодно перекусим. Пока Маша готовила обед из захваченных с собой продуктов, я не стал терять время и развернул меню конструктора. Ультимативный по своему воздействию навык дезинтеграции. При копировании предметов браслет сначала анализирует окружающую среду, а затем из свободных элементов собирает его по заданному шаблону, а при необходимости, воздействуя навыками, разбирает на атомарном уровне. И вот как раз эту особенность и можно использовать. Причем его сразу надо делать универсальным, разбирая на всех уровнях, чтобы не получилось так, что дезинтеграция работала только на основе пангеокинеза, ведь те же слизни с канализацией были жидкостной формой жизни. И я не удивлюсь, если встречу воздушных или водных созданий, ведь песчаные големы уже недавно встречались в локации с пирамидой. Поэтому задаю прикосновение рукой к предмету, его анализ и использование подходящей ветки навыка для воздействия. Правда, все равно придется дополнительно применять термокинез для выравнивания температурного баланса, чтобы воздух вокруг не нагревался из-за выделения огромного количества тепловой энергии, да и аэрокинез, для очищения окружающего воздушного пространства. В общем, как ни посмотри, а использоваться будет весь комплекс воздействия. Проверяю в симуляции, вроде все хорошо. Предмет медленно истаивает в воздухе, рассыпаясь на мелкодисперсную пыль. Сохраняю получившийся навык и запускаю его изучение. Я закончил. Отвлекся я от коммуникатора и обратил внимание на девушку. Тут тоже давно все готово. Она провела рукой и продолжила. Бутерброды разных видов, макароны и сосиски. Идеальный студенческий ужин. К нему еще добавить смешанный кетчуп с майонезом, и я как будто снова оказался в общежитии университета. Но вариант отличный, особенно учитывая, что мы с собой толком ничего не брали. Кстати, как происходит изучение навыка у тебя? Маша ненадолго отвлеклась, погрузившись в изучение возможностей, и ответила. Еще 5 часов, тогда предлагаю поесть и позагорать под солнцем. Надо же пользоваться тем, что в Москве зима, снег и холодно, а здесь стоит летняя погода. Правда, солнце не двигается и висит в зените, но какая нам разница? Протянула она и начала стаскивать надетый на себя костюм. Тогда я внесу еще один пункт в повестку мероприятий, причем проходящий первым по порядку. Как говорится, первым делом девушки, а еда уже потом. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, закончился отдых, перекус и незапланированный сеанс загара. Так, готово. Инвентарь изученный, в меню появились новые навыки, которые можно выучить. Девушка начала вслух зачитывать появившиеся возможности. Молния и ядовитое касание. Первое, позволяет ударить противника молнией, а второе, как следует из названия, отравить при касании. Чем больше вкладывать очков навыка в развитие, тем мощнее будет навык. Прям руки чешутся изучить все это, а потом исследовать природу воздействия. Стой, погоди, у меня другая идея. Открой инвентарь и убери в него костюм с перчатками и ботинками. И что получится? Просто сделай, хорошо, и посмотри, добавятся они в него или нет. Протянула Маша после того, как последний предмет исчез, свернувшись сам в себя. Вроде добавила, но ничего нет, он пустой. Я внутренне затаил дыхание и продолжил. Теперь еще раз проверь навыки. Так, появился новый навык. Защитный костюм замкнутого типа. За каждый уровень увеличивается автономная система дыхания на 3 часа, и увеличение каждой характеристики на 2% от предыдущего уровня. Получилось. Обрадовался я. Вот его и изучай. Это и будет твой основной навык. Если я все правильно понял, то уже уровни на 20-м мало кто сможет тебе что-нибудь противопоставить. Даже сейчас у тебя уже 10 единиц в ловкости и не распределено 10 свободных очков. Если все полученные характеристики вкладывать только в нее, то к 20-му уровню получилось бы 60 своей ловкости, а с учетом костюма, увеличилось бы до 85. Но так как у тебя увеличиваются все характеристики, то и развивать надо все одновременно. А учитывая, что он получился полностью автономный, то тебе не страшен огонь, лед, вода, электричество, кинетический урон. В общем, практически полный комплект. Не уверен, конечно, насчет ядерного взрыва, но тут, мне кажется, надо просто в эпицентр не попадать.